Он чувствовал напряжение. Нет, красивые девушки, конечно, были своеобразной слабостью, но у кого это не слабость? Но Крис не дрогнул. Он чувствовал подвох. И анализируя собственную реакцию, Крис понял, что вырос. Ведь что бы сделал Крис год назад, да он бы лишь спросил, где расписаться и делать ли это кровью. Но сейчас Крис как никогда понимал, все это ловушка, а зверь, на которого идет охота, он сам. Коллекционер, голос Криса был как никогда серьезен, сдержан, но за этой сдержанностью таилась агрессия, желание дать отпор, желание ответить на оскорбление. Как это понимать? Танилир лишь едва уловимо улыбнулся. Непонятно, реакция Криса была просчитана им или нет. «Это сделка между мной и вами, господин Уоллис», — бархатным голосом ответил коллекционер. Он указал на дев, принявших еще более откровенные позы, на яства и роскошные апартаменты. «Все ваши нужды, абсолютно все, лучшая еда, роскошная жизнь, прекрасные, соблазнительные девы или не девы, если захотите, все, чего вам душе угодно, любое желание», — Танилир приложил руки к сердцу, будто выражая полную искренность, — «я исполню его». По мановению рук Тивана, на одной из проекций высветился Нью-Йорк, примерная площадь вашего родного города, 1200 квадратных километров, население, 9 миллионов человек. Только скажите, я построю вам такой же, я заселю его столькими же людьми, они будут вести себя, как вы того пожелаете. Вы им лай, они вам гав. Танилир подошел к Крису ближе, встав на носочки и преданно заглянув в глаза. Не будет в этой вселенной вещи, вам недоступной. Я богат, богаче, чем вы думаете. Могу заселить планету, где мужчиной будете лишь вы, а вокруг, девушки, одна краше другой. Можно сказать, что это самая щедрая сделка за всю мою долгую, очень долгую, жизнь, уникальная и неповторимая, прямо как вы. Интересно, невозмутимо ответил Крис, а что я должен буду отдать взамен? Сущий пустяк, прошептал коллекционер, мелочь, слишком переоцененная и вам больше не надобная. Я хочу вашу свободу, ты. Крис резко остановился и недоуменно посмотрел за плечо, которое его сестра аккуратно придерживала. «Гамора, выслушай его», — настояла она. «Просто послушай и задумайся. Да ты понимаешь, что несешь». Танилир примирительно поднял руки и отошел назад на пару шагов, пытаясь не спровоцировать и так взбешенного Криса. «Возможно, я выразился не самым подобающим образом. Ао, да, моя грубость и небрежность были контрпродуктивны и совершенно неуместны. Переходи к делу», — рявкнул Крис. Танилир услужливо поклонился. «Я дам вам все, чего вы пожелаете, а взамен...» Коллекционер нехорошо улыбнулся. «Я буду удостоен чести наблюдать за вами, вечно, как за экспонатом», — как склюнул Крис, кидая взгляды на стеклянные клетки. «Ты, гребаный изврат, хочешь сделать меня частью своей коллекции. Ваши слова ранят в самое сердце», — охнул Танилир. «Подумать только, сравнить несравненного вас и всю эту...» Он указал рукой на все окружающее пространство, всю эту мелочь, страшнейшие преступления. По сравнению с вами они ничего, совершенно ничего, не стоят. Если хотите, вся моя коллекция станет частью сделки. Хотите, оставьте себе, хотите, сожгите. Вы того определенно стоите. Крис смотрел на коллекционера так, словно мог испепелить его взглядом. Значит, я должен отдать тебе свою свободу, а ты дашь мне все, о, не только свободу, дорогой господину Уоллис. Танилир улыбнулся шире, в глазах вспыхнул азарт. «Вы отдадите мне себя, свои истории, свои победы, свои падения, все, что делает вас вами. Один факт того, что вы будете в моем владении, и я смогу любоваться вашим величием вечность». Танилир затрясся на месте от восторга, заставляет мою кровь кипеть. Крис скривился и прикрыл глаза. Что-то тут было определенно не так. Нет, понятно, что Танилир Тиван — это один большой клубок извращения, это очевидно. Но, что-то, было, не так. Крис сжал челюсти и оглянулся на обеспокоенную Гамору. «Это ты?» Гамора не ответила. «Ответь мне, это ты устроила эту встречу?» «Да». Коллекционер изначально знал, что я лечу вместе со сферой. Гамора испуганно отпрянула, не в силах вымолвить ни слова. Ее глаза увлажнились, но от стыда она не могла смотреть ему в глаза. «Почему, Гамора?» — с болью спросил Крис. «Я всего лишь хотел быть со своей сестрой, а ты, каждый раз ты вонзаешь мне нож прямо в сердце. Я-я, «Прошу вас, успокойтесь, дорогие гости», – испуганно вставил коллекционер. «Ведь ваша сестра хотела вам всего самого наилучшего. Она уже давно корректировала детали сделки. Только после моего самого искреннего обещания, она согласилась устроить нашу встречу». «Крис», – плакала Гамора, – «коллекционер старше всех галактических империй. Он старше нашего отца. Если и существует личность, способная спрятать тебя, то это он. Его извращенная природа лишь укрепила меня в мысли, что он сделает все возможное, чтобы отгородить тебя от нашего отца. Так какого хрена ты решила, что можешь решать за меня, тупоголовая ты дрянь?» Как всегда, в самый ответственный момент свое чрезвычайно важное слово вставил Звездный, мать его, лорд. «Ау, ау, спокойно, Крис», — поднял он руки. «Она же твоя сестра, Квилл, я понял», — закричал Ракета. «У тебя не два яйца, а четыре. Первые два в мошонке, а другие заменили оба полушария твоего мозга. Тут даже Груту, я есть Грут. Понятно, что ты подкатываешь к нашей принцессе Тиранической империи, но ты головой хоть немного думай, а, во-первых, это офигеть какое личное, а во-вторых, очевидно, что она сделала херню. Ха-ха-ха», горько засмеялся Дракс. «Какие же вы отбросы. Подумать только, я начал считать вас друзьями. А ну заткнулись нахер», рявкнул Крис, и на удивление его крик сработал. Он повернулся к Тивану. «Почему я так ценен? Отвечай, сука, прямо сейчас». «Я и не собирался увиливать», поднял руки Тиван. «Понимаете, я всегда ненавидел вашего отца. Он никогда не был созидателем, скорее он был ярко выраженным разрушителем. Он рушил цивилизации, империи, союзы, как по щелчку пальцев. Под его сапогом сгинуло огромное множество ценнейшей истории. Истории, которую я так люблю. Сократи». «Хорошо», — покорно кивнул Тиван. 20 лет назад Танос превзошел сам себя. Точнее, он сделал что-то ему несвойственное и превзошел любого Созидателя в истории. И боюсь, его шедевр не дано превзойти никому в этой вселенной любой другой. Конечно же, он создал вас. «Скажи мне того, чего я не знаю», — фыркнул Крис. «Он великий разрушитель. Но однажды он решил сыграть в Творца. Ты, Кристофер Уоллес, самый выдающийся экземпляр, когда-либо сотворенный его руками, настолько выдающийся, что он не сможет это повторить. И именно поэтому я просто не могу позволить тебе исчезнуть в глупой, бессмысленной борьбе». «Ха-ха», Крис саркастично засмеялся, наконец уловив в голосе коллекционера жадность. Он понял, что Танилиер примет лишь один ответ, и ради этого он пожертвует всем. «А как тебе такая сделка?» — хмыкнул Крис. «Я ухожу отсюда, но перед этим оставляю в твоей башке зияющую дыру». Танилиер легко засмеялся. «Боюсь, не самая выгодная для меня сделка». «Ты не понял», — Крис сузил глаза. «Сделка уже в самом разгаре». Крис поднял указательный палец в сторону улыбающегося Тивана. На его пальце начал собираться сгусток красной энергии, но в последний перед запуском момент он погас, а дыхание Криса сперло от напряжения. «Нет», — неверующе смотрел Крис в сторону, медленно оседая на пол. «Прости меня, Крис», — захлебывалась слезами Гамора. «Умоляю тебя, я-я», — кричала она от горя. «Найди в себе силы, простить меня, я-я». Крис медленно оседал в руках Гаморы, чувствуя небывалую слабость, не в силах пошевелиться. Даже дышать он умудрялся с трудом. Зеленая рука Гаморы, прижатая к его челюсти, была покрыта линиями оранжевой энергии. Они ветвились, светились от содержащейся энергии и переходили на тело Криса. Даже глаза Гаморы горели той же потусторонней энергией, что так схоже с камнем силы, Тессарактом, скипетром и его собственной энергетикой. Диссинхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 96. Диссинхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 94. Диссинхронизация 2 Доминик Торетто ранг, редкий, 91. Диссинхронизация 2 Доминик Торетто ранг, редкий, 86. Диссинхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 29. Диссинхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 27. «Прости меня, Крис». Горестные слезы скатывались по ее лицу и падали на лицо Криса. «Я просто не хотела, чтобы мой младший брат был испорчен нашим отцом. Прости меня, мой маленький мальчик», — умоляюще попросила его Гамора, прижимая его голову к груди. «Все, что я делаю, все это ради твоего блага, каха, хамара», — хрипел Крис. «Если ты возненавидишь меня, я пойму». Гамора начала ласково целовать его лицо. Она вытирала слезы, лившиеся из его глаз, не прекращая причитать. Прости меня, мой младший брат. Прости мою бездарность, что не способна тебя защитить. Ведь теперь ты будешь в безопасности. Диссинхронизация 1. Берсеркер Геракл. Ранг. Легендарный. 0. Диссинхронизация 2. Доминик Торетто. Ранг. Редкий. 0. Диссинхронизация 3. Гаджо Сатору. Ранг. Мифический. 0. Глава 120. Синий. Ах вы твари. Истеричный, полный гнева и мстительного обещания голос ракеты резко прервался, стоило его телу встретиться с твердой землей. Хорошо еще, что в лужу не попал, тому же Груту, которого также выбросили, словно провинившегося кота, так не повезло. Хотя, Груту лужу была даже сподручнее. Ракета просто надеялся, что это вода, а не что-то другое. «Я сам выйду, розовая рабыня», — набычился Дракс, гордо и независимо выйдя из пристанища коллекционера. «Спокойно, спокойно», — выходил за ним Квилл, опасливо косясь на охранников. Гамора, все еще со слезами на щеках, смотрящая пустым взглядом перед собой, вышла сама. В отличие от ракеты, Грута, Дракса и Квилла, она была уважаемым гостем, который и не сопротивлялся резкому выдворению. На лице Карины сияла профессиональная улыбка, все такая же пустая, как и при первой встрече. Господин Танильертиван всегда примет уважаемых гостей, если у тех будет, что ему предложить. Но все же вам не стоит злоупотреблять его гостеприимством. Злоупотреблять. Процедил ракетой и резким движением вытащил из-за спины четырехствольную пушку. Ща я покажу, как нужно злоупотреблять. Но не успел он нажать на курок, как из ближайших поверхностей высвободились десятки турелей. Они моментально нацелились на главного агрессора, в любой момент готовые снести такого агрессивного гостя. «Прошу вас», – прошептала Карина, умоляющим взглядом смотря в глаза ракете. «Сделка была совершенна. Вы богаты. Богаты настолько, что вам больше не нужно браться за оружие. Вы», – голос Карины дрогнул, – «настоящие счастливчики. Ты, все, все, ракета, ракета», – встал перед енотом Квиллу. «Ты ничего этим не добьешься». «А?» – Квилл распахнул глаза, когда Карина вложила в его руку маленький предмет золотистого цвета. «Ваши 4 миллиарда юнитов», – поклонилась Карина. «Господин Тиван всегда свято следует духу сделки. Прощайте, и больше сюда не возвращайтесь». Ракета, Дракс, Грут и Квилл словно в трансе проводили Карину взглядом. Они наблюдали, как она скрывается за широкими бронированными дверьми, и как эти двери перед ними закрываются. Ракета стиснул зубы от гнева. Из его пасти вырвалось натуральное рычание. И у всего этого бешенства была конкретная цель. Четырехствольная пушка моментально нацелилась на все еще пребывающую в своих мыслях Гамору. «Ах ты вероломная сука! Я всегда знал, что от дочери Таноса нужно ожидать какой угодно херни. Но ты...» Отчетливый щелчок пушки подтвердил довольно серьезные намерения ракеты. «Ты продала собственного брата. Я знаю, грызун», тихо ответила Гамора, ни капельки не опасаясь направленной на нее пушки. «Тебе не нужно это повторять, ни хрена ты не знаешь», — заорал ракета. «Но ничего, сейчас я продырявлю твою башку, все равно там уже ни хрена не осталось». «Хватит», — закричал Квиллу. Ракета не реагировал, его когти сжались на спусковом крючке, и пушка уже готова была выпустить смертельный заряд. «Я сказал, хватит». Квиллу грубо оттолкнул дуло в сторону, отчего выстрел ушел в небо, вспыхнув фиолетовой вспышкой. «Черт возьми, все мы сейчас взорвемся к чертям, если ты не перестанешь размахивать своим дурацким оружием». Ракета яростно оскалился, прижав уши к голове. «Она его предала», — рявкнул он. «А мы что, просто уйдем, Квиллу? Просто возьмем деньги и улетим, оставив Криса этому долбанному психу? А что ты предлагаешь?» — с нажимом проговорил Квиллу. «Ты хочешь просто ворваться обратно и устроить взрывное шоу? Ну давай, герой, вперед! А если и так, ты знаешь, кто я такой, а?» Ударил ракета лапкой в грудь. «Не было тюрьмы, из которой я не сбежал, предварительно не взорвав. Не было банка, чье хранилище не дрогнуло перед моим калибром. Если такого калибра нет, я его создам. Вот увидишь, уже к концу этого идиотского дня я буду не только с дополнительным миллиардом юнитов в кармане, но и Криса из этой жопы вытащу. Только перед этим», — ракета сузил взгляд, — «я разберусь с предателями. И разбираться я буду радикально, раз и навсегда, мать его. Напомнить тебе, что ты говорил в начале», — поднял бровь Квиллу. «Делим бабки и расходимся. Твои же слова. А теперь ты готов рисковать своей шкурой». «Слово сказал, слово вернул», — сплюнул ракета. «А этот человечишка мне нравится. Квиллу, как тебе план? Оставляем тебя вместо него. Ты в шоколаде, в своем новообретенном гареме, а Крис на свободе. Хотя, учитывая, как тебе наплевать на него, я бы предпочел вообще тебя не брать. Да я и не говорил бросать его, фыркнул Квиллу. Я говорю, что нам нужно думать, а не устраивать перестрелку прямо у входа. Думаешь, это поможет? Рявкнул Ракета. Думаешь, у нас есть время? Этот маньяк уже прижимается к стеклянной клетке, пуская слюни, а ты предлагаешь спокойно обдумать план. Да, да. Почему мне приходится предлагать очевидные вещи, будто это что-то рискованное и малоуспешное? Очевидно, что нам нужен план, тупой ты енот. Ща мы посмотрим, какого цвета звездный лорд изнутри. Ракета глубоко задышал, но все же убрал винтовку за спину. Он повернулся к Гамаре. А ты чего молчишь? Язык проглотила. Она чуть приподняла голову, ее лицо было осунувшимся, глаза покраснели от слез, но выражение оставалось холодным. «Если ты собираешься меня убить», — ровным голосом сказала она, — «стреляй». «Ты думаешь, что на слабо меня возьмешь?» «Да я тебя, я есть Грут». Встал Грут перед Ракетой, грозно нахмурившись. «Наверное, я есть Грут». «Ой, да иди ты». Квилл утомленно вздохнул, почесывая свою шевелюру. Он аккуратно подошел к девушке. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Да», — едва слышно ответила Гамора. «Ни хрена она не понимает», — вставил Ракета. «Я знаю, что Крис никогда мне этого не простит». Наступила пауза. «Тогда какого хрена ты это сделала?» — резко спросил Квиллу. Гамора выдохнула и провела рукой по лицу, будто пытаясь стереть собственную вину. «Потому что он погибнет, если я не вмешаюсь, или он станет кем-то похуже нашего отца. Я дала ему шанс». «Да ладно», — Квиллу всплеснул руками. «Шанс на что? На вечное сидение в клетке. Шанс выжить», — вскрикнула она, в ее голосе прорезалась болезненная, надрывная нота. «Вы его не знаете так, как знаю я. Он не может жить так, как мы. Он не умеет. В его крови повышение ставок. Он рожден для большего, но большие не значит хорошие». Снова повисла пауза. Даже Ракета не сразу нашел, что сказать. Гамора медленно выдохнула. «Коллекционер, он болен, он монстр, но в его тюрьме, в его коллекции Крис будет в безопасности, и коллекционер не посмеет навредить Крису. Там Танос его не найдет». «Ты правда так считаешь?» — тихо спросил Дракс. Его голос больше не был громким, но за этой тихостью скрывалось нечто ледяное. Она сжала челюсть, но снова не ответила. «Я потерял свою семью», — Дракс сделал шаг ближе. «И теперь ты хочешь отнять моего друга?» Гамора стыдливо прикрыла глаза. «Стойте!» — вскинул лапу Ракета и пошевелил ушами. «Вы это слышите?» «Слышим, что?» — нахмурил брови Дракс. «Свист какой-то странный, очень пронзительный», — задумчиво ответил Ракета. Лицо Квилла побледнело. «Нам нужно срочно валить от...» «А куда это ты направился, малыш Квилл?» — раздался хриплый голос в десятке метров от них. «Разве я разрешал тебе куда-то идти?» Остальные попытались дотронуться до оружия, но звук многочисленных щелчков со всех сторон заставил их остановиться. Они осторожно оглянулись по сторонам, и их худшие опасения сбылись. Они были окружены со всех сторон. Потрепанные, с очевидно криминальными и бешеными рожами, их окружили опустошители. По словам Криса, очевидно космические пираты. А возглавлял их мужчина в годах с синей кожей, одетый в кожаное пальто. На лысой голове светился гребешок красного цвета, который скорее всего управлял золотой стрелой, зависший в нескольких сантиметрах от горла Квилла. Йонду Уданта, лидер ячейки опустошителей, которые в свое время похитили Квилла и сделали его частью своей команды. И именно у них Квилл перехватил заказ на сферу. В общем, он их ограбил. Прямо, в стиле опустошителей. Вот только вряд ли это понравилось Йонду. «Я долго думал, куда ты пойдешь, малыш», — Йонду ковырялся в зубах мизинцем, — «и понял, что сбыть сферу можно у очень ограниченного круга лиц. Короче, отправил связанных в несколько точек, и вуаля», — хмыкнул он, — «рыбка сама запрыгнула в сети». «Йонду», — натянуто улыбнулся Питер, — «хотел бы подчеркнуть, что ты, как всегда, страшен в гневе. Ну а чего ожидать от легенды этой галактики?» Йонду коротко свистнул, и стрела прижалась к горлу Квилла, затыкая последнего. «ТЦ, покачал головой Йонду, — «очевидно, недостаточно страшен, чтобы ты не совершил глупость прямо у меня перед носом. Время лести прошло, малыш. А теперь, куда ты дел сферу?» «Сферу?» — нервно засмеялся Квиллу. «Какую сферу? За которую уже предлагают под сотню миллионов юнитов, очевидно», — ухмыльнулся Йонду. Квиллу прикусил язык. Не хотелось ему видеть реакцию, когда Йонду узнает, что сфера стоит примерно в 40 раз больше, и они вообще-то ее уже продали. Ёнду, Ёнду, давай не будем торопить события, Питер выставил руки перед собой, мы же цивилизованные люди. Да я туда, кивнул Ёнду. А вот ты, малыш, что-то мне подсказывает, опять накосячил. Сферу спер, да еще и. Ёнду хмыкнул, якшаешься с дочерью Таноса. А ничего, симпатичная вообще-то, ты же всегда таким был. Кстати, щелкнул пальцами Ёнду, вот за кого-кого, но за Гамору дадут, очень и очень много. Малыш, я даже передумал тебя убивать, многого захотел, сузила глаза Гамора. Кажется, на старости лет я начал что-то упускать, сделал задумчивое лицо Ёнду. Гамора, напомни-ка мне, кто окружен со всех сторон и совершенно очевидно пленник. Уж точно не я, Гамора подняла указательный палец перед собой, синий, бум. Опустошители не успели даже пикнуть. С указательного пальца Гаморы сорвался шар синего света, который моментально расширился и, закручиваясь на невероятных скоростях, притянул к себе обломки и неудачливых охотников. На поле боя, где секунду назад было очевидное численное преимущество Ёнду, образовался хаос, пока синий притягивал и разбрасывал опустошителей в стороны. Вот только, Гамора, это не Крис, Гамора, в панике закричал Квиллу, подхватывая обессиленную девушку. Твою мать, из глаз девушки текли кровавые слезы, а слюна имела ярко выраженный красный оттенок. Ее конечности дергались в конвульсиях, а глаза закатились куда-то вверх. Она дышала то через раз. Было видно, что этот прием чуть ее на тот свет не отправил. «Валим отсюда», — взвалил Квиллу тело Гамора на плечо. «Валим, пока они в себя не пришли». Глава 121. «Умри за меня». Крис с глубоким выдохом опустился на металлический пол, чувствуя спасительный перепад температуры. Он вытер рукавом часть обильно потеющего лба, но этот жест не принес особого успокоения. Он был направлен лишь для усиления короткой передышки. Он вытянул руку, и специальный дрон мигом подлетел к нему, передавая бутылку воды, которую он с жадностью выпил. Еще односложно он передал приказ. Боту потребовалась всего лишь одна минута, чтобы принести еще одну бутылку. Выжав ее досуха, Крис лег на спину и раскинул руки. Думать не хотелось совершенно. Возможно, именно так себя чувствуют люди после изнурительной тренировки. Сам Крис уже отвык от чувства переутомления. Конечно, после битвы на истощение такие чувства его посещали, но после битвы голову забивают совершенно другие мысли. А вот так, именно что почувствовать переутомление после целенаправленных тренировок, этого не было уже давно. Ну конечно, у Крис телосложение гребаного полубога. Он может круглыми сутками тренироваться и разве что немного вспотеть. Уж точно не как свинья, как например сейчас. Если у вас не будет сопоставимого, в данном случае превосходящего, противника. Если у тебя отберут силу, что ты сделаешь? Крис поднял корпус и размял шею, прокручивая в голове вопрос отца. Он возвышался над ним с, как всегда, интенсивным вниманием наблюдал за выражением его лица. Точнее, он смотрел небрежно, но Крис чувствовал рентген печенкой. «Что ты имеешь в виду?» — сконфуженно спросил Крис. «Перед тобой стоит враг, он». Танос покрутил рукой в воздухе. «Отрезал тебе руки, выколол глаза, взял в плен и лишил сил. Когда наступит грань, после которой ты сдашься и признаешь поражение, и на что ты готов пойти?» Крис моргнул. Подобный вопрос никогда раньше не приходил ему в голову. Лишенный силы, ослабленный, беспомощный. Что он сделает? Сдастся? Умрет? Он запнулся, пытаясь подобрать правильные слова, но Танос не любил пауз. «Ты бы что?» Голос отца был холоден, но в нем не было ни осуждения, ни насмешки, только ожидание. Крис сжал кулаки. «Я бы дрался до последнего». «О, это прекрасные слова, достойные поэта». Танос склонил голову на бок, но они ничего не значат. Крис нахмурился. «Ты, зверь, которого загнали в ловушку. Что сделает зверь?» Крис задумался, но ответ вырвался сам собой. «Будет рвать и метать, пока не вырвется». «О, неужели?» Танос усмехнулся и, сжав кулак, мгновенно оказался перед Крисом, схватив его за горло. «А что, если лапы оторваны? Что, если рвать и метать нечем?» Железные пальцы вонзились в кожу Криса, и мир вдруг сжался до одной единственной мысли – воздуха. Он лихорадочно схватился за запястье отца, но Танос не двигался, даже не дрогнул. «Ты знаешь, что делает животное, попавшее в капкан?» Голос Таноса был предельно спокоен. «Оно отгрызает себе лапу, чтобы выжить». Его хватка ослабла, и Крис, закашлившись, свалился на колени. «А ты, Кристофер?» Танос наклонился ближе. «Ты готов отгрызть себе лапу?» Крис задыхался, приходя в себя. «А чем ты вообще? О выборе?» Танос выпрямился, скрестив руки. «Драться до конца – это для солдат. Сильные не дерутся до конца. Они используют все. Они идут на все». Он шагнул в сторону, оглядывая тренировочный зал. «Что важнее, честь или победа?» Крис стиснул зубы. «Победа». «Хорошо», – Танос кивнул. «А если для победы нужно предать?» Крис не ответил сразу. «Ты колеблешься», – Танос усмехнулся. «Значит, ты все еще думаешь, как человек». Он развернулся к Крису. «Тебя лишили всего. Ты голоден. Тебя мучает боль. Но у тебя есть шанс выжить. Ты просто должен предать союзника, убить друга, склонить невинного к смерти. Ты все еще выберешь победу?» Крис хотел сказать «да». Должен был сказать «да». Но Танос знал его лучше, чем он сам. «Не торопись с ответом, сын мой», — голос отца стал мягче. «Это не проверка, это закон вселенной». Крис опустил взгляд. «Я», — Крис говорил шепотом, — «это, отец, я вряд ли стану тем, кем ты хочешь меня видеть. Это, мне это не нравится». Танос продолжал сверлить его взглядом, но он значительно смягчился. «На земле есть интересная задачка», — начал он издалека. «Перед тобой перепутье железных путей. Ты видишь перед собой рычаг, который направит его либо вправо, либо влево. На одном пути находится три человека, на другом один. В какую сторону ты направишь поезд, который вот-вот прибудет?» «Я знаю эту задачу», — выдохнул Крис. «Дальше ты поставишь другое условие. Например, на одном пути три старика, а на другом молодая мать с несколькими детьми, или на другом три незнакомца, а в другой стороне твой близкий друг. И так задача может усложняться до бесконечности». «Тогда ты знаешь и правильный ответ», — приподнял бровь Танос. «В том-то и дело, правильного ответа нет. Сама ситуация изначально складывается так, что при любом раскладе ты проиграешь. Так скажет философ», — моментально отбрил его ответ Танос. «Так скажет профессор, сидящий в тепле и потягивающий глинтвейн. Но ты не философ, Кристофер». Голос отца был предельно спокоен, но в нем читалось нечто давящее, неумолимое. «Ты тот, кто стоит у рычага». Крис опустил голову. «Я не знаю». «Нет, ты знаешь». Танос шагнул ближе, заставляя его поднять взгляд. «Ты просто боишься своего ответа». Крис сглотнул. «И какой же он?» Танос выдержал паузу, будто нарочно растягивая момент. «Тот, кто создан побеждать, не спрашивает, кого спасти. Он спрашивает, как спасти всех». Крис сжал кулаки. «А если это невозможно?» Губы Таноса дрогнули в едва заметной усмешке. «Тогда он спрашивает, как сделать так, чтобы не пострадал он сам». Крис вздрогнул. «Ты хочешь сказать, что я должен выбрать себя?» «Я хочу сказать, что только выживший имеет право выбирать». Танос повернулся и сделал несколько медленных шагов по залу. «Человек, который погиб, не спасет никого. Человек, который пожертвовал собой ради кого-то, сделал выбор за них. Но тот, кто выжил, тот решает судьбы». Крис резко поднялся на ноги. «Это неправильно». Танос усмехнулся. «А что правильно, сын мой?» Крис дернулся, но слов у него не нашлось. «Ты сказал, что хочешь драться до последнего», — продолжил Танос, вновь повернувшись к нему. «Но я спрашиваю, что ты готов сделать, чтобы не драться, чтобы выиграть, не доводя себя до этого последнего?» Крис крепче сжал кулаки. «Ты говоришь об обмане, предательстве, манипуляции». Танос развел руками. «О тех инструментах, которыми пользуются сильные». Крис шумно выдохнул. «Ты хочешь, чтобы я стал как ты? Я хочу, чтобы ты стал лучше». Крис замер. Эти слова прозвучали по-другому. Не как приказ, не как наставление, а как нечто большее. Он смотрел в глаза Таносу и вдруг понял. Отец не просто учит его, он проверяет. «Ты думаешь, что я слабый?» — медленно сказал Крис. «Нет», — Танос чуть склонил голову. «Я думаю, что ты еще не осознал, каким сильным можешь быть». Он развернулся и направился к выходу, бросив через плечо. «Пора привыкать, Кристофер. Мир не заботится о твоей чести. Он заботится о победителях». Крис выдохнул, ощущая просто запредельную слабость. Потерять все силы разом – это мучительно. Он сжал кулак и не чувствовал, что может гнуть сталь, словно вату. Он пытался взглянуть на мир иным взглядом, но шесть глаз не отзывались. Он хотел разнести все это поганое место, но не мог. Гамора. Даже думать о ней он не мог, не хотел. «Господин Уоллис», — прошептала Карина, настойчиво протягивая поднос. «Прошу вас, поешьте». Крис прикрыл глаза, делая вид, что не видит ее. К нему пришли девушки и звали к себе. Он отказался. Ему организовали пир. Он отказался. Его попросили пройти внутрь его личного крыла, а не сидеть в крохотной стеклянной коробке, единственной выходящей в главный зал. Он отказался. Коллекционер не добьется от него реакции. Все, что ему осталось, это дождаться возмездия. План уже был. План появился, но Крис не хотел его исполнять. Но какой выбор у него был? Почему-то именно в этот момент ему вспомнились не только один из множества уроков отца, но и слова ухмыляющегося Карвуса. «Обещай кому-то свободу, и он станет твоим рабом. Лиши кого-то свободы, и он будет сражаться за нее до последнего вздоха. Контролируй, кто свободен, а кто нет, и ты будешь править миром». «Карина», — девушка вздрогнула от его первых слов после пробуждения. «Как давно ты стала рабыней?» «Уже несколько лет, сэр», — пискнула Карина робко. «Великодушный господин Тиван выкупил меня, и я всей душой благодарна за столь». «Ты врешь», — Карина вновь вздрогнула. «Но разве есть что-то удивительное в том, что кто-то не хочет быть рабом?» Карина прикусила губу. Ее руки дрожали, но она старалась этого не показывать. «Я не смею жаловаться». Крис устало усмехнулся. «Но это не значит, что ты довольна». Она опустила голову, не отвечая. «Скажи мне, Карина», Крис чуть склонился вперед, даже сидя в своей клетке, он выглядел внушительно. «Ты ведь уже пыталась сбежать, не так ли?» «Нет», помотал головой Крис, следя за ее реакцией. «Ты боишься, но мечтаешь о свободе. Хотя, не совсем так, ты ненавидишь его». Карина дрожала от его проникновенного голоса. Крис чувствовал небывалое до этого отвращение к себе. «Ненавидишь коллекционера, ненавидишь работорговцев, которые лишили тебя свободы. Твоя ненависть, она сильнее твоего желания уйти отсюда». «Г-господину Уоллис». На глазах Карины образовались слезы. «Прошу, не г-говорите так. Слушай сюда, Карина». Крис стиснул кулаки за спиной, пытаясь не показать весь свой дискомфорт. «Я дам тебе шанс отомстить. Отомстить миллиардеру, владельцу десяток планет и твоему хозяину. Ты заденешь его так, как никто и никогда не задевал. Возможно, он выживет, но он никогда, даже за тысячи лет, не забудет бунт одной рабыни, чью жизнь он целиком и полностью считал своей». Крис сглотнул желание вывернуть собственный желудок. «Никогда еще он не чувствовал себя таким, сыном своего отца. Но я не буду врать, ты скорее всего умрешь». На этот раз Карина не вздрогнула. Карина смотрела на него широко раскрытыми глазами. В них был страх, но был и огонь. «Ты», ее голос дрогнул, но она взяла себя в руки. «Ты говоришь правду?» Крис кивнул. «Если ты мне поможешь, я уничтожу это место». Карина сглотнула. «И я стану свободной?» Крис усмехнулся, но в его взгляде не было насмешки. «Ты станешь свободной в любом случае, Карина», он чуть склонился вперед. «Или ты погибнешь свободной, или уйдешь отсюда свободной. Но рабыней ты больше не будешь. Ты станешь кошмаром, которая будет приходить Танилиру Тивану по ночам. Ты станешь его самой большой ошибкой, просчетом, который он не забудет при всем желании». Она глубоко вздохнула. «Че, что я должна сделать?» «Ты должна будешь отправить сообщение», — сузил глаза Крис. «Для Танилиира Тивана я очень дорогой трофей, чья шкура стоит целое состояние. Но не только для него. За моей шкурой охотятся те, кто перегрызут Тивану глотку. Те, кто захочет задушить меня собственными руками. Но перед этим они поставят коллекционера на место». Карина слушала его с восторженным вниманием, не упуская ни одной детали. А Крис? Крис пытался не заплакать, ведь сегодня он послал на верную смерть невинную душу, и она сделала это с улыбкой. Глава 122. Сила развращает. Вы избраны. Голос Эбонимо звучал, как неоспоримый факт, как будто его устами говорила сама природа. Он не повышал тон, но каждое слово проникало в сознание, как игла, впиваясь в разум, оставляя там свои следы. Каждый из вас – часть великого плана. Шеренга детей стояла идеально ровно, ни один не двигался, ни один не дышал громче, чем позволяли. Зеленокожая девочка в переднем ряду, чьи глаза казались слишком серьезными для ее возраста, стиснула кулаки. Вы рождены, чтобы изменить мир. Шестеро детей, разные расы, разные биологии, но объединенные одним страхом и желанием выжить. Пока что в их сознании чувство самосохранения превалировало над преданностью Таносу. Пока что. Перед ними, в холодном зале, возвышался Мо. Его силуэт, окутанный в мантии, казался тонким и хрупким, но не было в нем слабости, лишь убежденность. Железобетонная, всепоглощающая убежденность. Каждый герой прошлого был ничем, пока не встал на путь судьбы. Завтра начинается сегодня, и каждый из вас – это будущее». Гамора слышала эти слова не в первый раз, но от этого они не становились легче. Внезапно вспыхнули световые индикаторы на полу. Они разрезали пространство красными линиями, создавая идеальные круги. Сражение. Их не предупреждали. Никогда. Гамора не дрогнула, когда раздался первый удар гонга. Она знала, что будет дальше. Дети ринулись друг на друга. Ее противник – тощий мальчик с голубоватой кожей и змеиными глазами. Гамора помнила его. Он часто дрожал на морозе и спал, сжавшись в комок, как маленькое животное. Но дрожать он переставал, когда бой начинался. Мальчик первым метнулся вперед, его гибкое тело извивалось, словно подтверждая его биологию. Он нанес удар. Гамора отклонилась в последний момент, чувствовала, как воздух рассекся у ее щеки, и сразу же ответила. Молниеносный шаг, удар в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, ошибка с его стороны. Гамора скользнула за спину и ударила по шее, раз, два. Мальчик рухнул на колени, кашляя, но Гамора не остановилась. Если она остановится, если покажет милосердие. Она вспомнила, как закончилась последняя тренировка. Кровь на холодном полу, пустое место в шеренге. Гамора ударила еще раз, ее противник рухнул. Вокруг еще продолжались бои, но этот закончился. Она осталась стоять, дыхание ее было ровным, движения точными. Не было ни дрожи, ни сомнений, только усталость, затаившаяся глубоко внутри. Но она знала, нельзя показывать слабость, никогда. Вокруг все еще продолжались бои, слышались глухие удары, сдавленные вскрики, шорох ног по металлическому полу. Наконец, раздался второй удар гонга. Тишина. Победители подняли головы. Павшие остались лежать. Эбони Мо медленно прошелся перед новопостроенной шеренгой. Приемлемо. Он не смотрел на них. Он говорил для себя, для пустоты, но дети слышали каждое слово, ловили каждую интонацию. Пока что, приемлемо. Он сделал паузу, позволяя этим словам проникнуть в сознание. Но этого недостаточно. Гамора замерла. Ваша судьба требует большего. Великая миссия требует больше, чем простое выживание. Вы не просто дети. Вы наследие. Мо остановился перед одним из павших. Голубокожий мальчик, с которым сражалась Гамора, пытался подняться, но ноги его не слушались. В его глазах светился страх. Эбони наклонился к нему, медленно, почти с заботой. Знаешь, почему ты проиграл? Мальчик сглотнул, не смея поднять взгляда. «Потому что ты все еще веришь, что у тебя есть выбор». Эбони Мо выпрямился, переведя взгляд на остальных. «Вы все еще цепляетесь за себя, за свое прошлое, за свое «я». Он провел рукой в воздухе, и голографические проекции за его спиной вспыхнули изображениями пылающих миров. «Но это не ваша судьба. Вы больше не принадлежите себе. Вы принадлежите великому будущему, которое мы строим». Он развел руки в стороны. Каждый из вас – инструмент, орудие порядка. Ваша воля – это воля Таноса. Ваша жизнь – это его замысел. Его взгляд скользнул по лицам детей. Прежде чем стать великими, вы должны перестать быть собой. Гамора почувствовала, как внутри все сжимается. Но, как и всегда, она никак не показала, что хоть что-то на нее влияет. Оранжевое небо, оранжевый закат, бесконечное озеро по щиколотку. И это гадское, отвратительное чувство умиротворения. Днем ее ждали мучения, но ночью ей снилась не менее мучительная мечта, о которой она даже не просила. Она привычным образом прошлась взгляду по ладони, взрослой ладони, ее и нее и одновременно. Во снах она всегда была выше, сильнее, опытнее, мудрее. Знала то, что не должна была знать. Знала то, что по большей части наяву вспомнить уже не может. Во сне она не принадлежала самой себе, так же, как и в реальной жизни. А Джексон говорит, что мои кроссовки отстой, шмыгал носом мальчик, сидящий у нее на коленях, моложе даже нее в реальной жизни, ему всего-то около 6 лет, а я ему говорю, нет, это твои отстой, а он мне как по носу бум, и теперь он болит. Глаза мальчика повлажнели, он украдкой, словно испуганный зверек, посмотрел на нее, в его глазах светилось ожидание. Конечно же, она эти ожидания оправдала. Гамора запустила пальцы в мягкие волосы мальчика, чувствуя тепло его маленького тела. Он был таким живым, простым, настоящим, не как она. «Так ты ему дал сдачи?» – спросила она, легонько поигрывая прядями его волос. Мальчик вздохнул, глядя на рябь воды у своих ног. «Нет, он потер нос кулаком. Я думал, что надо, но потом вспомнил, что ты говорила, что сила – это не только когда дерешься. Гамора замерла, ее губы дрогнули в странной, несвойственной улыбке. «Я так говорила, ага», Крис кивнул с полной уверенностью, как будто не мог быть в этом неправ. Что-то сжалось у нее в груди. Она не помнила, чтобы говорила такое. Она вообще не помнила, чтобы учила его чему-то. Этот Крис, мальчик из ее сна, был чуждым, несуществующим, но каким-то образом он вплетался в ее память, в ее сердце, в ее сломанное детство. Гамора во сне любила его. Гамора настоящая начинала ненавидеть то, что тоже начинала любить его. Она завидовала ему, его чистоте, его детской наивности, тому, что он не знал, каково это, слышать удары гонга и видеть пустые места в строю. Она ненавидела его, она завидовала ему, она любила его. «Начинайте». Голос Таноса, низкий и ровный, заполнил тренировочный зал, в котором не было ничего, кроме безжалостной констатации факта. Гамора сжала рукоять меча. Напротив нее стояла Небула, ее сестра, ее противник. Такая же, как она, избранная, одна из немногих выживших и прошедших все тесты. Остальные не прошли. Два тела, натренированные до предела, два разума, закаленные болью. Броня облегала их фигуры, гибкая, но прочная. Гамора знала ее вес, как собственные 5 пальцев. Она знала, сколько ударов способна выдержать, сколько раз сможет двигаться до того, как мышцы начнут гореть. И она знала, что не может позволить себе проиграть. Гамора первой шагнула вперед. Небула метнулась на нее, клинки встретились со звоном, и воздух наполнился искрами. Гамора отразила удар, скользнула в бок, рубанула снизу вверх. Небула отшатнулась, но не сдалась, не сломалась, она никогда не сдавалась. Они кружили друг вокруг друга, обмениваясь ударами, быстрыми, безжалостными, каждый из которых мог убить слабого, но они не были слабыми. Гамора сделала выпад, но в последний момент поняла, что это ошибка. Небула перехватила ее руку, резко развернулась, пытаясь впечатать ее в пол. Но Гамора была быстрее. Рывок, перекат, удар ногой. Небула не успела уйти. Глухой звук, и ее тело впечаталось в металлический пол. Гамора нависла над ней, вонзив лезвие в пространство в миллиметре от горла сестры. В мертвой тишине особенно выделялось тяжелое дыхание двух девушек, только вошедших в подростковый возраст. И ожидание, ожидание приказа. Довольно, голос Таноса был ровным, но в нем звучало что-то, отчего по спине пробежал холодок. Гамора отступила назад, тяжело дыша. Небула осталась лежать, стиснув зубы. В ее глазах не было слез, только ярость. Танос сделал шаг вперед. Его тень легла на обеих девушек. Снова. Гамора знала, что это значит. Она не смотрела на сестру. Не хотела смотреть. «Улучшите ее». Небула вздрогнула, но ничего не сказала. Гамора тоже молчала. Она знала. Знала с самого начала, что это снова случится. «Проиграешь, тебя улучшат». И ей было бесконечно стыдно. В их боях всегда выигрывала она, и всегда Небулу отправляли на улучшение. С каждым боем Небула лишалась частички себя, в прошлом ей заменили глаза, в позапрошлом руку. Но каждый раз выигрывала Гамора. И даже когда Небула начала скрытно умолять ее проявить частичку милосердия, Гамора была безжалостна. Потому что ей было страшно. Ведь за их битвами следил отец, и он сразу поймет, что Гамора сдерживается. А его уроки запоминались на всю жизнь. 8 лет, много это или мало, особенно в контексте возраста, конечно же это сущий пустяк по любым меркам. Но Крис не был обычным мальчиком. Сидя у нее на коленях, он сразу почувствовал ее внутреннюю борьбу, ее неустанные раздумья над судьбой сестры, над судьбой Небулы. Но как она могла усилить Небулу, если большая часть последних проигрышей были из-за психологических проблем девушки? Она проигрывала, ее улучшали. Она становилась лучше, но в ней рос страх перед следующей битвой. Страх подтачивал ее навыки, и она вновь проигрывала. И так по кругу. Именно из-за этого Танос безжалостно критиковал Небулу. А Крис будто бы почувствовал ее жажду, помощь своей сестре. И Крис также захотел помочь уже своей сестре. На маленьких ладошках появился огонек оранжевых оттенков. Оттенков, которые были в этом сне ему по силам. Гамора аккуратно взяла огонек на руки. «Спасибо, Крис. Пожалуйста», — наивно улыбнулся мальчик, прижимаясь к ней плотнее. «А-а-а!» Душераздирающий крик приморозил Гамору к месту. Небула воспарила, ее конечности перекручивались от сверхъестественной силы, а гримаса исказилась в мучительной боли. Гамора застыла от ужаса, от осознания, что именно она виновата в скорейшей смерти своей сестры. Она хотела ринуться, чтобы помочь не Булле, чтобы исправить собственную ошибку. Ошибку, которая убивает ее сестру. Но огромная рука Таноса, который появился в неизвестный момент, придержала Гамору на месте. Он с неумолимым вниманием следил за каждым криком Небулы, интерпретировал эти крики и анализировал, и не давал ей вмешаться. Казалось, что мучения Небулы длились вечно. Слезы уже давно перестали течь из глаз Гаморы. Многочисленные протезы просто исчезли. Тело изменилось, вытянулось и будто бы повзрослело. Через несколько часов Небула умерла, и из наивного желания маленькой девочки и еще более маленького мальчика родилось извращенное существо, называющее себя Суперджиант. Глава 123. Все против всех. Недостойно. Гамора не видела надписей, нежданно появившихся прямо у нее в голове. Она, честно говоря, не смогла бы даже различить лицо Ракеты или Квилла, настолько ее самочувствие было ужасным. Она чувствовала невыносимую боль, будто все капилляры в ее теле разом лопнули, а давление разрывает сердце на куски. В носу и горле поселился просто непередаваемый, заглушающий все другие запахи забвения, запах крови. Она с трудом дышала, потому что слюна перемешалась с кровью и мешала ей вздохнуть. Ее конечности дергались в конвульсиях, да так, что Квиллу пришлось посильнее придержать ее на плече, иначе она просто сорвется вниз. Не только в теле, но и даже в самой душе поселилось давление, не дававшее ей вздохнуть. Казалось бы, всего один прием Криса чуть ее не прикончил. Самозванка. Про 4. Бон. Голоса. Они гремели, словно удары молота по наковальне. Они пульсировали в ее голове, сотрясая сознание, отталкивая, выталкивая ее отовсюду. Ее тело горело. Казалось, что каждая клетка вспыхнула изнутри, что само существование причиняет невыносимую боль. Гамора не слышала, как Квилл что-то кричит, не чувствовала, как его руки крепче сжимают ее, удерживая, когда ее мышцы снова свело в конвульсиях. «Подделка, ты, неизбранный, подделка, залезаем у тырки», — кричал Ракета, отстреливаясь и подгоняя их сесть в маленький челнок, созданный для добычи биологического материала из головы древнего титана. Если коротко, развалюха с двумя манипуляторами без оружия, но других вариантов не было, а подобрать они другой транспорт не могли из-за того, что на их хвосте целая команда разъяренных опустошителей. Ракета сел на место пилота, пока Квиллу прикрепил дрожащее тело Гаморы ремнями. В два движения он вскрыл специальный отсек с аптечкой, вот что-что, но своих работников Тиван Групп ценила. Он достал первый инъектор, но чуть не свалился в сторону, когда корабль резко накренился. «А можно поаккуратнее?» — закричал Квилл. «Ой, я вас обидел, ваше высочество!» — максимально саркастичным голосом ответил Ракета. «В таком случае можете засунуть свои претенции в жопу. Алла, деревенщина, кого ты назвал деревенщиной, енот? У нас на хвосте твоя дебильная семейка отбросов. Ты должен сказать спасибо, что по случайному совпадению в твоей компании затесался лучший пилот в галактике». «Так», — вздохнул Квиллу. «Во-первых, это я лучший пилот в галактике. Квиллу, тупая твоя земная башка!» — крикнул Ракета, резко дергая штурвал вправо, уворачиваясь от двух довольно угрожающих торпед. «Ты действительно хочешь поспорить об этом прямо сейчас? Вот прямо сейчас тебе интересно то, что и так заведомо ложно. Что значит ложно, помойная панда? Черт!» Челнок тряхнуло так, что Квилл едва не влетел головой в панель, но он все-таки успел воткнуть инъектор в шею Гаморы. Ее тело дернулось, но он не был уверен, что лекарство подействует. Гамора продолжала содрогаться в ремнях, грудь вздымалась тяжело и неровно, с губ стекала кровь, руки дергались в судорогах. «Черт, черт, черт», — бормотал Квилл, лихорадочно проверяя аптечку. «Там было что-то для обработки ран, какие-то капсулы, стандартный набор. Короче, ни хрена полезного, если у тебя пациент, который едва не разваливается на молекулы от перегрузки». «Ракета», — заорал он, — «ее корячит, как будто у нее приступ или что-то типа того. Нам надо где-то приземлиться, у тебя есть идеи?» «Да, есть», — огрызнулся енот, выкручивая челнок в мертвую петлю, чтобы уйти от преследователей. «Мы можем сдохнуть прямо здесь или подождать, пока они нас подберут, окей, отличные варианты, просто супер, надежные, мать его, как швейцарские часы». Дракс молчал, он практически не двигался, впитывая все происходящее, пока наконец не решил действовать. Он одним движением освободился от ремней и выхватил два своих ножа. По его щелчку открылся задний трап. «Ты чего творишь, идиотина?» В унисон закричали Квилл и Ракета. «Сделай крюк», — улыбнулся Дракс. «Подберешь меня, когда я закончу». И он спрыгнул вниз. Прямо в эпицентр команды опустошителей, размером с десяток человек. Ракета недоуменно моргнула и со вздохом покачал головой. Мозгов у него нет, но зато есть идея. Челнок накренился в сторону, а Дракс уже мчался вниз, разворачивая плечи и подставляя грудь ветру. На лице застыла воинственная улыбка, в ней так и сквозило предвкушением. Наконец-то битва. Он увидел их сразу. Опустошители, разномастные, с уродливыми лицами, грозными пушками и гортанными проклятиями, вырывающимися из ртов. Они следовали за челноком, обстреливая его из дальнобойных орудий. Дракс не слышал выстрелов, не слышал ничего, кроме бешеного стука собственного сердца. Он выбрал цель. Здоровяк, в два раза больше его, с имплантами вместо глаз и огромным пулеметом в руках. Прекрасно. Дракс приземлился на его плечи собственными ногами, вызвав хруст и болезненный стон. Отлично. Первый готов. Остальные не успели опомниться. Дракс вырвал пулемет из пальцев побежденного и использовал его, как дубину, ударив ближайшего опустошителя. Тот отлетел в сторону, врезаясь в своего товарища. «За мою семью!» — рявкнул Дракс, вонзая нож в грудь другого пирата. Опустошители наконец очнулись. «Сука! Валите его!» Первый выстрел. Дракс резко ушел в сторону. Второй. Он перехватил стрелка за запястье и резко дернул. Раздался треск сломанной кости, крик боли, и тело отправилось в полет вслед за оружием. Третий попытался подобраться к нему со спины, но Дракс, не глядя, выбил у него оружие и вонзил нож прямо в шею. «Возьмите ракетную установку», — закричали остальные, осознав, что без тяжелого вооружения им против такого зверя не выстоять. Но было поздно. Дракс подхватил за шею ближайшего, как тряпичную куклу, и швырнул в двоих других. Последний, дрожащий от страха, попытался вытащить что-то из кобуры, но Дракс одним махом раскроил его лицо. «И это все?» — разочарованно выдохнул Дракс, оглядывая тела. «Дракс, хватайся!» Он обернулся. Челнок Квилла резко пошел на снижение. Дракс прищурился, подгадывая момент, и когда челнок пронесся рядом, он прыгнул. Руки сомкнулись на механической руке манипулятора, и через секунду он уже подтягивался внутрь. «Ладно», — протянул Ракета, оглядывая Дракса новым взглядом. «Это было неплохо. А что, думали я убоги?» Весело прищурился Дракс. «На нашем корабле лишь один такой, Квилл. Эй, рано радуетесь, девчонки!» — закричал Ракета, поглядывая на панель. «Нам сели на хвост». И действительно, за ними летели несколько челноков такого же типа. По всей видимости, часть команды Йонду повторила их собственный маневр. И в этот раз вмешался Грут. Открыв задний трап, Грут вытянул руки, которые моментально вытянулись и схватили два ближайших челнока. «Я, есть, Грут!» — закричал он и двинул плечами. Бум! Челноки, не способные сопротивляться силе Грута, столкнулись друг с другом и спровоцировали взрыв, который чуть не уничтожил остальные корабли. «Гамора! Гамора, ты слышишь меня?» Девушка наконец умудрилась собрать глаза в кучу, медленно и обессиленно выдыхая. «Квиллу!» — тихо прошептала она. «Где мы? Не хочу прерывать вас, голубки!» «Хотя нет, очень даже хочу», — выдохнул Ракета, останавливая челнок в воздухе. «Но мы, кажется, допрыгались». «Твою мать», — выдохнул Квилл, выглянув из окна пилота. Их окружили десятки кораблей и модели, такой же, как Милана. Все корабли Йонду Уданты, и все они с оружием на борту. «Поигрались и хватит», — разнеслось со стороны главного корабля, — говорил Йонду. «Ты у нас на мушке, Питер. Внимание! Нарушители, деактивируйте оружие немедленно, иначе мы откроем огонь». Словно в каком-то мексиканском сериале, корабли-опустошители окружили уже корабли Тиван Групп, хозяев Забвения. Да, тем было наплевать на преступление, но Забвение – это все-таки их вотчина. И погром, учиненный Йонду, это поступок далеко за пределами их терпения. «Внимание! Нарушители, деактивируйте оружие немедленно, иначе мы откроем огонь». И тут, на всем Забвении включилась тревога. Невероятно громкая, раздражающая сирена, запущенная в каждом доме, каждом баре и рабочем месте. Сигнал нападения извне. Какого черта? Нахмурился Йонду и подключился к наружным камерам. Глаза Йонду в шоке расширились. «Капитан, твою мать!» прошептал Йонду. За пределами Забвения из гиперпространственного прыжка вышел огромный, 3 мили в ширину, корабль, имеющий вытянутую форму и черный окрас. Любой, маломайски интересующийся войной между Кри и Нова, поймет, прибыла темная астра, причем не знамокова, а самого Ранана-разрушителя. И темная астра не стала устраивать переговоров, и заложников они брать не планировали, ведь на борту был не только Ранан, но и весь Черный Орден. Они открыли огонь. Сотни и тысячи торпед одновременно устремились к голове древнего существа, и забвение воспылало. Бум. Глава 124. Взрывы ИВ. Крис понял, что Карина справилась в тот момент, когда заревела тревога. Настойчивый гул, который заиграл не только в главном дворце коллекционера, но и по всему забвению. Красные сигнальные огни замигали на стенах, отбрасывая резкие тени, а сквозь панорамные окна зала виднелись вспышки на внешнем куполе станции. Он лишь утвердился в мысли об успехе девушки, когда началось форменное землетрясение. Крис, до этого спокойно сидевший в стеклянной клетке, медленно поднялся на ноги. Оцепенение сменилось холодным осознанием. Началось. Коллекционер резко обернулся, его белоснежное лицо исказилось в смеси недоумения и злости. Что за? Его голос прервал грохот. Дальний сектор дворца взорвался, металлические балки и витрины с реликвиями разлетелись в стороны. Воздушный поток ударил в стены, разнося обломки и заполняя зал едким дымом. Крис чувствовал, как внутри разгорается предвкушение. Он потянулся к своему источнику силы и ничего не ощутил. Он все еще был слаб, заперт в этом бессильном теле. Но это не значило, что он не мог действовать. Точнее, Геракл молчал, так же, как и Гаджо. Ну и Торетто сверху. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 0. Синхронизация 2 Доминик Торетто ранг, редкий, 0. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 0. 0. Гребаный 0%, будто насмехающийся над всем тем, что он пережил. Все его битвы, все его лишения и подвиги, 0. Единственное, что его утешало, это то, что сами шаблоны остались на месте. Да и 0% этих шаблонов не означали, что он был бессилен. Механизмы обретения новых шаблонов были загадочны и не поддавались логике, но они появлялись тогда, когда были нужны. И последние пару часов показали, что сейчас ему нужна помощь. Его сила ответила: «Эй!» Попытался он позвать коллекционера. «Эй, извращенный сукин сын, ты меня слышишь?» Коллекционер, что для него не свойственно, проигнорировал Криса. Он всматривался в многочисленные экраны, горящие красным, в многочисленные звонки, которые были ему адресованы, скорее всего от управляющих, но на них он тоже не ответил. Он всматривался в один единственный экран, показывающий колоссальный корабль. Корабль, который одним залпом перетряхнул все забвение. Коллекционер нажал кнопку принятия вызова. «Доклад», — лаконично приказал он. «Господин», — раздался паникующий голос с другой стороны. «Это Ранан. Ранан здесь», — я сказал. «Докладывайте», — рявкнул коллекционер, а он, дрожащим голосом начали отвечать. «Ранан, он не посылал никаких сообщений, никаких требований, никаких угроз. Он просто атаковал». Коллекционер застыл. На его лице не осталось и следа прежнего изысканного самодовольства. Только ледяной расчет, проблеск понимания, что на этот раз он столкнулся не с капризными клиентами, не с жалкими наемниками, а с чем-то неизмеримо более опасным. «Он не прислал требований», — повторил Танили Иртиван. Голос его звучал почти задумчиво, но в глазах вспыхнул страх. «Значит, он пришел за кровью», — засмеялся Крис, оперившись локтями о витрину, которая служила ему клеткой, «за твоей гребаной шкурой». Еще торжественнее засмеялся Крис, просто балдевший от выражения лица коллекционера. Никогда он не чувствовал большего злорадства, чем в этот момент. Коллекционер перевел на него взгляд, наконец удостоив его вниманием. Взгляд, полный брезгливого презрения, как если бы перед ним стояло неразумное животное. «Это твоя работа, да?» – процедил он, сузив глаза. «Это ты послал сигнал?» Крис склонил голову на бок. «А если так?» Коллекционер сжал челюсть, скривив губы. «Думаешь, это спасет тебя?» Холодно спросил он. «Думаешь, Ранан, твой союзник, он убьет нас всех?» Крис усмехнулся. «Нас?» Крис сделал вид, что глубоко задумался. «Нет-нет, я так не думаю. Пришел-то он за мной, но убьет он именно тебя. Конечно, если я не прикончу тебя первым». Громыхнул новый взрыв. Стены дворца затряслись. С потолка сыпалась пыль. Редкие виды животных забились в панических воплях, а некие довольно хрупкие экспонаты начали разбиваться. Коллекционер скривился, но оставался неподвижен. Только пальцы его сжались в кулак. «Карина, ко мне!» — резко бросил он кому-то за пределами зала. Ответа не последовало. «Я сказал, Она не ответит, перебил Крис. Карина сделала свой выбор. Коллекционер медленно повернул голову, и в его взгляде вспыхнуло понимание, легкое потрясение. Тот самый момент, когда человек осознает, что его подвела собственная рука. Он выдохнул едва заметно, но этого было достаточно. «Что ж», – протянул он, поднимая подбородок, – «она всегда была глупым существом». Крис сжал кулаки. «Как вы думаете, Кристофер?» – задал вопрос коллекционер, не отрываясь от экранов. «Как долго она проживет? Даже если ей повезет, и она сбежит, думаете, кто-то поможет беглой рабыне? Выберет не ее, а меня?» Крис не мог ответить на этот вопрос. «Скорее всего, что бы здесь ни случилось, Крис больше никогда не узнает судьбу этой девушки. Она сбежала, отправив сообщение по секретному каналу Черному Ордену, воспользовалась возможностью хаоса, когда силам Тивана нужно искать не беглую рабыню, а сохранить свои жизни. Но она могла умереть под прошедшим обстрелом, может умереть под грядущим обстрелом, или погибнуть, когда коллекционер объявит награду за ее голову. Эта девушка обрекла себя на повышенный процент смерти, близкий к 100%, и это Крис склонил ее к практически самоубийственному поступку. Он не хотел обманывать себя, ведь уже разучился это делать, не хотел убеждать себя в том, что Карина выживет. Она могла сбежать, но сколько еще пережитых дней можно назвать жизнью, если каждый угол будет скрывать охотника, а каждый взгляд прохожего – потенциального предателя?